Глава 19. Вопросы без ответов. Когда Лара вышла из ванной, то увидела, что детектив все же воспользовался ее советом, потому, не став включать свет, дошла до кухни, поставив вымытую кружку на столешницу, и также, крадучись, пройдя до двери, обулась, прихватив свою куртку с вешалки и вышла в коридор небоскреба. Ей совсем не нравились сны, которые преследовали ее уже вторую ночь. Ей совсем не нравилось просыпаться, наводя пистолет на незнакомый мужской силуэт. В первый раз повезло, что дурацкая позолоченная игрушка легла не под ту ладонь, и предохранитель не был снят. Сегодня повезло второй раз. Седой до белизны затылок детектива слишком отличался от преследовавшего ее во снах Джона Грэгхэма. И, наводя пистолет, она успела осознать это и то, что сон, в котором электронное табло простеньких часов на ее запястье списком отсчитывало последние секунды жизни Сони Бейкер, закончился. Лара не могла взять в толк, почему ее сознание наложило звук будильника на это воспоминание, ведь тогда часы на ее запястье работали бесшумно, но факт оставался фактом. С того момента, как она узнала, что убийца ее родителей жив, она потеряла покой. «Концентрируясь на месте, ты перестаешь жить», — выдал Хизео Хасаши после того, как она коротко пересказала ему свою историю во время обмена вопросами. Лара не была согласна с тем, что эта фраза к ней применима. Ее месть и была способом начать новую жизнь. И если бы все не испортило вмешательство бывшего работодателя, впрочем, это было уже неважно. Они все испортили, и теперь нужно было что-то с этим делать. И надеяться, что убийцы Грэгхэма не смогут выследить ее так просто, как сделали в прошлый раз. О том, что она все еще не поняла, как именно ее обнаружили, наемница старалась не думать слишком часто. Накинув капюшон на голову, Лара, выйдя из небоскреба, поспешила к метро. Над городом зависли тяжелые фиолетово-багряные тучи, и наемнице совершенно не хотелось попадать под едкий ливень. Куртка у нее была всего одна. «Кстати, а что мешает мне купить себе одежду? У меня теперь есть деньги, есть комфортная крыша над головой, я могу даже шиковать и заказывать еду в Экзидисе. Спасать владельцев крутых отелей – весьма выгодная работенка. Даже жаль, что обычно это одноразовая акция». «Да, одноразовая. Так что лучше приберегу баксы на тот момент, когда с Грэгхэмом будет покончено раз и навсегда. Вещей для жизни у меня хватает, а кто знает, как оно все дальше повернется». Юркнув в подземку, Лара купила проездной, прикинув, что даже если она будет в течение следующих двух недель ездить всего раз в день, то он уже окупится, и, пробежавшись по эскалатору, успела заскочить в закрывающиеся двери вагона. Хизео честно отвечал на ее вопросы вчера, но иногда от его ответов становилось только хуже. Лара чувствовала, что не везде стоило копать вглубь, ведь благосклонность и терпение этого человека могли и закончиться, так что ей пришлось довольствоваться достаточно скупыми фактами о своем потенциальном учителе. Элита – бывший тренер специальных подразделений Такеда, разошедшийся во взглядах с коллегой. Что там за коллега, размолвка с которым заставила человека такого уровня сорваться с места и, прихватив внучку, где родители Арисы наемница благоразумно решила не уточнять, уехать из Японии в США? И как, какой ценой Хизео смог разорвать все контакты с мегакорпорацией? Лара просто не представляла. Зато отлично понимала, что такой шанс выпадает один на миллион. И хоть управляющий Экзидиса и сказал, что возьмет ее в ученики только после того, как Лара принесет ему все оставшиеся жетоны, но, видимо, придерживаясь традиции, говорил о полном ученичестве. А пока же, по договоренности, Лара должна была приезжать в клуб на тренировки, чтобы подтянуть навыки ближнего боя. «Ты специалист узкого профиля. Я видел следы твоей работы. Ты действительно хороша в этом. Но твой противник будет к тебе куда ближе, чем на расстоянии выстрела из винтовки. Я заинтересован в том, чтобы учить тебя. И потому хочу посмотреть, насколько совершенной ты готова стать уже сейчас». С такими словами Хизео, отпустив внучку заниматься делами клуба, вывел Лару на центр зала и несколько часов заставил отрабатывать показанные им базовые удары, одновременно похожие и на карате, и на дзюдо, которым Такеда обучала своих офицеров. «Мой наставник называл это коппа-дзюцу, и сам же поправлял себя, говоря, что мир слишком много потерял, чтобы с уверенностью говорить о чистоте этого искусства. Ты гибкая и быстрая, умеешь сохранять холодную голову в бою и выжидать удобного момента. Это искусство тебе подойдет на первое время, а дальше... дальше мы решим». Закончил тогда Хизео и показал ей первую связку ударов, предложив отработать сразу на самом себе. Вчерашний вечер закончился тем, что невозмутимый японец предложил Ларе опробовать свежеполученные знания на Арисе. Последний разрешил только уворачиваться и запретил разрывать дистанцию больше, чем на 2 метра. Лара сумела попасть только один раз, и, по ощущениям, чуть не осталась без руки из-за неправильной постановки удара. Хизео, недовольно нахмурившись, это подтвердил. Арису похвалил. Оказалось, она смягчила удар для Лары разворотом корпуса, отчего тот пришелся не в обтянутое синткожей плечо, а скользнул дальше, к шее. «Это же не так любимый вами американцами бокс», — сукаризной выговаривал ей японец. «Тут важна не столько сила удара, сколько техника его нанесения. Человеческий организм сам по себе ограничен рамками, шагнуть за которые может далеко не каждый. А тот, кто шагнул, тот даже визуально уже на человека не сильно-то и похож. Природа создала уникальный механизм, но он, как и любой другой механизм, имеет слабости, ибо природа любит равновесие. И даже замена обычной кости на титановую не сделает твою конечность неуязвимой. Да, чтобы сломать ее, придется приложить больше усилий, но прикладывать их надо будет туда же, куда прикладывали бы к обычной кости. Твои слабые места останутся там же, где были». «Это если остались нервные окончания», — хмуро парировала тогда Лара. С чем Хизео внезапно согласился, но тут же снова сказал, что, лишенный возможности чувствовать, человек перестает быть человеком. И она, Лара, пока не готова сталкиваться с таким противником, и вряд ли столкнется в ближайшее время. А потом вдруг резко сообщил, что тренировка на сегодня окончена, и куда-то уехал. Куда, Лара поняла, когда в общем чате группы 1381 появилось сообщение о поощрении их деятельности, а личный счет наемницы пополнился на $2000. И вот сегодня ей предстояла очередная мучильня от Хизео Хасаши. Но сначала перекусить. Раз уж дома не вышло, то наверняка в центре найдется какая-то приличная кафешка, работающая в такую рань для обеспечения завтраками бедненьких несчастненьких пиджачков, встающих ни свет ни заря на благо родных корпораций. С такими мыслями Лара, пощелкав карту города в коммуникаторе, вышла на одну станцию раньше, чем планировала, и, натянув капюшон поглубже, чтобы дождь не попал в лицо, рванула к манящей вывеске в виде тарелки лапши. «Ротана, вставай!» — ворвался в сон кочевницы чужой голос, разгоняя смутные тени и перекрывая вой Самума. Спать стало сразу как-то уютнее, и девушка плотнее закуталась в одеяло, решив во что бы то ни стало выспаться. Но голос позвал еще раз, не дав быстро погрузиться в дремоту, а потом она услышала страшное «Останешься без машины» и вскочила, прижимая к груди одеяло и просыпаясь уже в движении. «Ну да, с этого стоило начать». Усмехающийся Юрис сидел в кресле, вытянув ноги на диван, курил и пил кофе. «Доброе утро». «Доброе». Ротана недовольно потерла кулаком глаза, протяжно зевнула и огляделась. «А что, Лара уже ушла?» Детектив пожал плечами и отхлебнул еще кофе, явно не собираясь отвечать на очевидные вопросы. Вздохнув, Ротана выбралась из-под одеяла, чувствуя себя странно разбитой, и, прошлепав ванную, добрые 10 минут просто сидела на резиновом коврике в душевой под потоком горячей воды. События вчерашнего дня, чуть припорошенные сном, вспоминались неохотно, особенно момент, когда какой-то говнюк ставил на ее машину какую-то херотень. Ротана вдруг поняла, что не знает, что своей машины сейчас, и первым порывом было выскочить из-под воды и, завернувшись в полотенце, выбежать в гостиную, чтобы вытрясти из детектива все подробности. Но встав, кочевница глубоко вздохнула и снова села, чуть с большим удовольствием подставив лицо под потоки воды и помассировала пальцами голову. «Если Юрий спокойно сидит в гостиной и пьет кофе, значит, ничего страшного не случилось». Ну или, по крайней мере, не случилось ничего такого, что может изменить чья-либо беготня. Значит, сейчас я, как взрослая самодостаточная женщина, моюсь в свое удовольствие, чищу зубы, тырю его халат, всегда хотела себе большой мягкий халат, завтракаю и только после этого спрашиваю, что с моей машиной. Выходила из ванны Ротана в значительно лучшем состоянии, как моральном, так и физическом. Важно прошлась через гостиную, сев на центр дивана, под пристальным взглядом детектива поддернула рукава халата. Она все же не стала надевать его на голое тело, решив, что это слишком вызывающе, и нацепила под него домашний комплект одежды. Оглядев стол, кочевница заметила отставленную Юрисом недопитую кружку с еще слегка парящим кофе и, взяв ее, с невозмутимым видом сделала малюсенький глоток. Скривилась, не сумев совладать с собой, увидела насмешливый взгляд детектива и, поджав обиженно губы, вернула кружку на место. «Надо предупреждать, что ты пьешь такую гадость». «Предупреждаю, я пью такую гадость», — ничего не выражающим голосом сказал Юрис и отхлебнул из кружки. «Предупреждать надо до того, как я попробую». Скрестив руки на груди, Ротана хмуро посмотрела на детектива, потом вздохнула, подвернула ноги под себя, укрывая их полами халата, и принялась тереть волосы длинными и широкими рукавами. Когда она почувствовала, что волосы стали достаточно сухими, то поняла, что Юрис все время смотрел на нее. «Зачем ты берешь мою одежду?» — спрашивает он еще до того, как она успевает открыть рот. «Удобно. Ты же сам дал мне вот эту футболку и шорты, а халат большой, мягкий такой и уютный. У меня такого никогда не будет, в пустошах он будет только мешать. Да и нет там вот этого всего». Ротана обводит руками квартиру. «А что, нельзя было? Я сейчас...» «Можно», — останавливает ее попытку встать и стянуть с себя халат детектив. «Мне просто было интересно. Пользуйся, если нравится». Ротана довольно завозилась, завернулась в халат, сунув ладони в рукава, и из-под тишка поглядывала в лицо Юриса, который словно бы ушел в себя. Потом вздохнула, громко и протяжно, но детектив никак не отреагировал, продолжив буравить невидящим взглядом стол. «А что с моей машиной?» — наконец спросила кочевница. И Юрис, отмерев, посмотрел на нее, словно бы удивившись присутствию Ротаны на миг. «Сняли перехватчик, отчет еще не готов. Что ты решила по поводу моего совета?» Ротана поковыряла пальцем торчащую из рукава ниточку, пожевала губу, потом снова тяжело вздохнула. «Ладно, поезжу пока на другой машине, если это необходимо. Ой, кстати...» Кочевница проползла по дивану, перешагнула через подлокотник и, рухнув на кровать, некоторое время шарила руками под одеялом и подушками. Наконец, нащупав свой коммуникатор, она разблокировала устройство и влезла в соцсеть. Там было шумно. Не так шумно, как в первый день после публикации общего фото, но вполне себе неплохо. Народ продолжал подписываться, их внимание постепенно распределялось по всему ее аккаунту. Их внезапно заинтересовали фотографии ночного техасского неба, силуэты конвоя из трех кланов. Эту фотографию Ротана сделала очень издалека, во время разведки. А кто-то даже долистал до самой любимой ею фотографии, пляшущих вокруг ночного костра соклановцев. Чернильные силуэты, словно облизанные огнем, казались существами из другого мира. Отлистав самый конец к последней фотографии, с которой на нее хмуро смотрел Юрис, кочевница посмотрела комментарии и тихо хихикнула, лайкнув самый забавный, по ее мнению, от какой-то по-хищному красивой брюнетки с фиолетовыми глазами. «А тебе случайно не нужна мачеха?» «Он безнадежно влюблен в работу», — написала кочевница в ответ. Потом подумала и дописала. «Но я готова рассмотреть вашу кандидатуру». Смахнув соцсеть, девушка залезла в личные контакты и, помедлив, нажала на «Б. Работа». «Что со второй услугой? Хочу закончить это поскорее», — написала в чат она. После, убрав коммуникатор в халат, встала с кровати и, снова подкатав рукава, протанцевала к кухне, старательно делая вид, что ничего не случилось. «Ты завтракал? Есть хочу». «Давай позавтракаем, сходим за машиной, я отвезу тебя, куда там тебе надо, тебе же куда-то надо наверняка, да, и поеду по своим делам». «Хорошо». Я уже начинаю привыкать к тому, что у него, видимо, какой-то ограниченный набор слов на день, и он утром старается их сильно не расходовать, а то вдруг что... Представив, как Юрис пытается жестами объяснить, что ему надо, кочевница на миг зависла, хихикнула и, вытащив сковороду из холодильника, поставила ее на плиту. «Как ты думаешь, если твой брат попал в беду, он мог попытаться обратиться к...» Детектив запнулся. Ротана, обернувшись, увидела, что он задумчиво барабанит пальцами по подлокотнику. «Кому?» «К азиатской диаспоре. К самой крупной, китайской. Или, может быть, в городе есть кто-то из ваших?» Вопрос Юриса поставил Ротану в тупик. Она как-то не задумывалась о себе, как о части какого-то народа. Она кочевница, она часть огромного кочевого братства и часть маленького, но принципиального клана, в котором кого только не было. «Я об этом ничего не знаю. Если это важно, то мы с ним сводные. Отец японец был вроде, или полуяпонец, не помню. Ну, на японском мы говорим, как на родном, это он научил. Мать моя из другого клана была, и все, что мне от нее досталось, это имя, маленький рост и тайский разрез глаз. Ротана чуть агрессивно помешала подогревающиеся в сковородке овощи. Тему родителей она не любила. Мать вроде как решила, что рожать ребенка было ошибкой, потому просто оставила ее отцу. А отец тоже как-то не особо горел выполнять свои родительские обязательства. Ротана вообще до 6 лет думала, что ее папа Маркус, чем ужасно злила брата. Но когда отец в один прекрасный день, за неделю до ее 9-летия, просто ушел из клана, сбежал, оставив скупую записку с пожеланиями вырасти достойными людьми, тогда и Виная проняла. Мать Виная была американкой, так что не думаю, что какая-нибудь азиатская диаспора приняла бы нас за своих. А почему ты спрашиваешь? Стукнув лопаткой по краю сковороды, кочевница уменьшила температуру и, достав кастрюлю с рисом, выложила его остатки в овощи. Да все те же его маршруты. Он много колесил по территории китайского квартала и заезжал в ресторан, который держит один делец. Заезжал ненадолго, а потом очень быстро уехал прочь. Пожав плечами, девушка продолжила помешивать еду. Но в голове сами по себе зазвучали слова беса. «Твой брат мне задолжал. И не только мне, но и доброй половине этого города. Кстати, где тут Латинос видел твоего брата в последний раз?» После небольшой паузы продолжил детектив, и Ротана, вздохнув, отложила лопатку в сторону. «Неподалеку от порта. Майкл сказал, что мой брат вез что-то для Хромолегиона. Знаешь таких?» «А ты разве нет?» Юрис чуть удивленно посмотрел на качнувшую головой кочевницу. «Такие фриковатого вида ребята, обожающие делать себе дополнительные глаза, лишние конечности, ставить динамики вместо рта. Ой!» Почувствовав невольную дрожь, девушка обхватила себя руками за плечи. «Так это они и есть Хромолегион. Ужас!» «Ну, не то чтобы и ужас, хотя приятного мало. У меня к ним никаких подходов нет. Надо подумать, как там о твоем брате разведать». «У меня там знакомый есть, конечно, но это такой знакомый. А что, если я скажу, что ищу Виная, потому что он и мне что-то задолжал? Может, прокатит? Надо попробовать. Но только после того, как закрою сделку с бесом». Остаток завтрака прошел скомканно. Юрис, быстро съев все до крошки, посмотрел в курлыкнувший коммуникатор, изменился в лице и уже через пару секунд подцепился к терминалу. Ротана, старавшаяся не смотреть лишний раз на свой ком, стоило тому пискнуть уведомлением, схватила его в руки, мысленно порадовавшись, что детектив занят. «Приезжай завтра к 3 часам дня. Груз будет готов к отправке». Простое сообщение от беса вызвало одновременно и облегчение, и беспокойство. Теперь, зная, что она перевозила в первый раз, ей было несколько боязно принимать новое задание, но выхода-то нет. Или есть? Почему я вообще решила, что бес сдержит слово? Пальцы девушки свело от пугающей мысли, что на самом деле ее просто используют, и делец не собирается выполнять свое обещание или и вовсе уже давно рассказал всем, что вина надо искать через Майкла. Да что я гадаю? Нужно просто спросить у Майкла и все-таки выполнить эту вторую услугу. Мы заключили договор, а кочевники держат слово. А если там будет что-то подозрительное, то я потом просто расскажу Юрису. Вот, все, решила. «Майкл, привет. Как ты смотришь на то, чтобы встретиться сегодня? У меня есть пара вопросов, которые я хотела бы обсудить лично». Она отправила сообщение Майклу, но тот, судя по всему, не появлялся в сети со вчерашнего вечера. «Что ж, видимо, придется подождать. А что я тогда буду делать до того, как он мне ответит? А съезжу-ка я в Акапулько. Пощупаю новую тачку, помелькаю там перед носом, типа вот она, я вся такая готовая сотрудничать. Может быть, у местных есть какая-то мелкая работенка? Может, заодно смогу узнать, что мне завтра вести?» Тихое, злое шипение от терминала на неизвестном языке заставило Ротану отложить коммуникатор и удивленно посмотреть на Юриса, что, отцепив провод, быстро подошел к столу и взял свой ком. «Собирайся, сейчас пару звонков, и мы...» «Джеймс, бомба появилась на черном рынке. Да, и ключ тоже, правда, тот в статусе ожидаемого. А? А, забудь, это сейчас не так важно. Понятное дело, что нужно, но я тебе что, волшебник?» «Нет, нет». «Нет, я же...» Юрис бросил на заинтересованно слушающую Ротану тяжелый взгляд, махнул рукой и, продолжая говорить, вытащил из шкафа чистую одежду, уходя с ней в ванную. «Ну вот, не дослушала. Хотя тут и так все понятно. Бомбу и этот ключ пытаются продать. Все этим очень недовольны и собираются что-то делать. Значит, все суровые дяди будут заняты, и я смогу спокойненько сделать свои дела и активнее поучаствовать в поиске брата. Детектив сказал, что выяснил, куда и когда ездил Винай. Вот закончу с этим всем и возьму у него пару адресочков». Вскочив с дивана и сбросив халат, кочевница принялась переодеваться, вслушиваясь в приглушенный голос детектива, раздражение в котором не могла скрыть даже закрытая дверь ванной. Пару раз Юрис выдавал что-то откровенно злое, да еще и на незнакомом ротане языке. Один раз пожелал комиссару полиции сходить нахрен, потом внезапно успокоился. Через пару минут, одетый, мрачный и со злым блеском в глазах, детектив открыл дверь ванной, оценил степень готовности кочевницы, что с видом примерной девочки сидела на диване, сложив руки на колени, за пару минут нацепил обе кобуры, собрал сумку и коротко бросил: «Идем». Лифт в этот раз не был пустым, сказывалась близость к середине дня. Ротана с интересом смотрела на стоящих в просторной кабине людей. Она ожидала, что, войдя внутрь, Юрис поздоровается с присутствующими, но нет. Детектив равнодушно повернулся спиной к стоящим в глубине соседям по дому, а те, хотя Ротана и заметила заинтересованные взгляды, также промолчали в ответ. Это было для девушки странным, ведь они живут в одном доме, много времени рядом друг с другом, наверняка видятся хотя бы через день, да в том же лифте. Все-таки эти городские непонятные. Но вот небоскреб, это же как клан, только на одном месте. Почему бы не общаться друг с другом? Это же полезно. Ты знаешь их, они знают тебя. Если что-то вдруг случится, то с гораздо большей вероятностью можно рассчитывать на помощь. Хотя вот Юрис полицейский, они, наверное, и так рассчитывают на него, просто потому что думают, что он обязан им помочь. Но тогда тем более, почему бы хотя бы не поздороваться? Ротана еще раз оглядела людей в лифте и наметила подходящую цель. Молодая женщина с асимметричным каре черно-бирюзового цвета в коротком топе, демонстрирующем переливающиеся разными цветами серебристые линии, идущие откуда-то снизу живота и убегающие на грудь. В объемных штанах с кучей ремешков стояла возле стенки, листала что-то в коммуникаторе, придерживая коленом. «Ого, это мини-джет-бой? Еще и с дополнительными антигравитаторами на 18 лепестков?» Кочевница придвинулась ближе к опустившей коммуникатор незнакомке, которая быстро сменила появившееся на лице раздражение на заинтересованность. «Смелое решение. Флаттер не критично увеличивается?» «Подруга, а ты шаришь?» Незнакомка и вовсе убрала коммуникатор. «Я тебя раньше тут не видела. На чем гоняешь?» «GMI Fucus в основном. Да я тут в гости к папе приехала. Ненадолго». Ротана легонько махнула рукой в сторону Юриса. Женщина хихикнула, глянув в сторону детектива. Потом посмотрела на кочевницу. «Эй, ты что, ты не шутишь?» Она снова извлекла коммуникатор, заставив Ротану довольно усмехнуться, и, открыв аккаунт в SocialLink, нашла в подписках страничку кочевницы. Пару мгновений сверяла фото на аватарке, где, покрытая пылью и с грязными разводами на щеках, девушка сидела на краю открытого капота с техсканером в руках, с чистенькой мордашкой напротив, потом легонько присвистнула. «А у меня даже маркера нет». «Слушай, вы же на 12-м, да? Можно я загляну завтра? Поставишь мне автограф на борде?» «Черкани в сеть. Если не буду занята, то нет проблем. А тебя как зовут, кстати?» — спохватилась Ротана, видя, что двери лифта уже открываются. «Дива. Не спрашивай. Родители были фанатами какой-то замшелой 3D-игры. Я в соцсети тебе сейчас напишу, чтобы быть на связи». «Окей», — махнула рукой на прощание кочевница и поспешила за детективом, который уже вышел из лифта и быстрым шагом шел к выходу из здания. «А ей-то зачем сказала, что я твой отец? Зачем тебе это?» Юрис не сбавил шага, и потому Ротане пришлось даже немного пробежаться, догнав мужчину уже на крыльце. «Ну, знаешь ли, я порядочная девушка, и мне неприятно слышать, что кое-кто считает меня то твоей любовницей, то еще черт знает кем. Репутация в обществе важна, так что смирись, ты мой папа. Это беспроигрышный вариант, который твою репутацию, между прочим, делает только лучше». «Мою?» Детектив аж шаг замедлил, глянул на кочевницу сверху вниз с каким-то нездоровым интересом. Ротана опасливо сдвинулась на пару шагов в сторону, но, увидев, что никто не собирается и ничего делать, снова подобралась поближе. «Да, образ одинокого и нелюдимого детектива, конечно, крут, но если добавить к нему умницу-красавицу-дочку, да еще и из кочевников, то ты сразу становишься намного интереснее. У тебя появляется глубокая история, которая начинает волновать людей». «Тайна, которую им хочется разгадать. Ты привлекаешь больше внимания и...» «Ротана, я не должен привлекать много внимания. Это мешает работе». Юрис глянул на нее строго, но кочевница лишь ухмыльнулась в ответ. «Надо было об этом думать до того, как...» «Как там в новостях говорят?» «Образец полицейского мужества, детектив третьего ранга Юрис Ливану, спас основателя и владельца самой респектабельной сети клубов от русской мафии. Вот. Почему, кстати, русской?» «Нет, ну я-то знаю, а они откуда. Там же вроде бы никто, ну, то самое». Ротана осеклась, увидев, как слегка помрачнело лицо детектива. Может быть, кто-то из обслуживающего персонала поделился сведениями, или кто-то удачно провел журналистское расследование, или слил кто-то напрямую из полиции. Это обычная практика – скормить прессе часть информации, которая так вылезет наружу за пару банкнот. А может быть, все сразу. Они оба молчали до самого участка. Лишь поднимаясь на крыльцо, детектив замедлился, и Ротана с интересом глянула на него, ожидая какой-то вопрос. «Откуда все эти мысли про образ, тайну?» «Ну, я немного увлекалась...» Почему-то сейчас ее хобби показалось ей очень глупым и несущественным. Но Юрис ждал, и отступать было особо некуда. «Писательством. И читала пару статей о том, как создать интересного героя. А что?» «Ну, должен же я знать, чем теперь увлекается моя дочь». Детектив скользнул равнодушным взглядом по проходящим мимо полицейским, что явно услышали его последнюю фразу, потом усмехнулся, глянув на замершую в удивлении Ротану, и указал открытой ладонью на дверь в участок. «Идем, выправим тебе документы на машину. У меня внезапно мало свободного времени сегодня». Девчонка преподнесла очередной сюрприз. Хотя, что я, собственно, от нее ждал? Она, как любой кочевник, должна разбираться как минимум в своей машине, но разве можно считать, что только этим ограничивается круг ее интересов? С моей стороны, совершенно непрофессионально поддаваться общественному мнению о кочевниках, даже в такой мелочи. Да, жизнь в пустоши, в постоянном движении, опасности должна накладывать на них свой отпечаток, но это никак не мешает той же Ротане быть в определенной степени даже более заинтересованной миром, чем ее городским сверстникам. Кочевница, которая думает о репутации в городе. Не рабочей репутации, а социальной. Интересно, насколько это на самом деле свойственно для них? Хотя, пожалуй, я знаю крайне мало женщин, готовых игнорировать распространяемые о них слухи. Любая или попытается опровергнуть их, или использовать во благо себе. Так что, почему бы не подыграть Ротане? С меня не убудет. В кармане пиликнул коммуникатор, и, пропустив Ротану вперед, я глянул на дисплей, замешкавшись в дверях. «Не входи, она тут», — красовалось написанное капсом на экране послание от Шарпа. Вздохнув, я поднял взгляд, уже зная, почему Ротана, только что бодрым неоново-розовым пятном, прыгавшая на периферии моего зрения, вдруг качнулась назад. «Ротана, подойди-ка...» Я бросил взгляд на пропускной пункт, увидел там Стейси и указал в ее сторону рукой. «К офицеру Палмер. Представься ей, скажи, что я отправил. Я сейчас». Кочевница бочком обошла стоящую напротив нас изящную загорелую шатенку, что сверлила меня взглядом алых глаз и постукивала идеальными черными коготками по обтянутому красной блузкой локотку, и быстрым шагом пошла в сторону подобравшейся Стейси. «Линда?» — прервал я молчание. «Поддонок!» — презрительно процедила та, впрочем, не делая попытки уйти и рассматривая мое лицо. «Что на этот раз?» Мне даже было почти интересно, чем она недовольна, учитывая, что по моей вине Шарп уже давно ни во что не вляпывался. «Сколько ей? 21? Как ты мог врать ей в лицо 10 лет, а потом еще и так демонстративно упиваться своим горем?» Шипение, сорвавшееся с губ Линды, сделало бы честь любой змее. Но голоса она не повышала, и я услышал ее только благодаря имплантам. А потом подумал, что ослышался. «Ты за этим сюда пришла?» «Ты!» Она шагнула ко мне, но прежде чем ее идеальный маникюр успел подняться хотя бы на уровень моей груди, я схватил ее за локоть и, дернув на себя, вывернул ей руку за ее же спину. Если миссис Маклоуски, глава регионального отдела по отработке возражений мегакорпорации Такеда, растеряла последний нюх, решив, что может позволить себе поднять на меня руку, то я напомню. Я чуть встряхнул женщину, глядя ей в глаза – что не всякий мужчина, пусть даже испытывающий к ней уважение, изрядно уменьшившееся в данный момент, готов терпеть ее выходки. «И что ты сделаешь, ублюдок? Арестуешь меня за нападение на полицейского?» Уведу в туалет и суну головой под воду, чтобы остыла и начала думать как глава отдела, а не верящая каждой залетевшей в топы сплетня истеричная дура. «Да она сама!» Линда чуть повышает голос, но тут же осекается, видя, что мы начинаем привлекать ненужное внимание. «Она сама? Она пишет то, что ей нужно. Я готов пройти ДНК-тест в одной из ваших лабораторий и ее тоже притащить. Но тогда о моем хорошем к тебе отношении можешь забыть как о сне. Я никогда ей не врал. И все, что я сейчас делаю, преследует лишь одну цель. Ты это отлично знаешь». «Отпусти, на нас смотрит», — снова зашипела эта фурия. Но я, наоборот, наклонился к ее лицу чуть ближе. «А что, будет еще одна сплетня. Жена лейтенанта Маклоуски вешается на его лучшего друга прямо на рабочем месте. Шарп в это никогда не поверит». «Вот именно». Я выпрямился, отпуская женщину, и пошел к проходной, стараясь взять себя в руки. От Линды подобного отношения к себе я не ожидал, и это, на удивление, сильно меня зацепило. Неужели она всерьез думала, что я мог бросить своего ребенка, а потом еще и скрывать его существование от Элен? Неужели я именно такой в ее глазах? А в глазах Шарпа? «Все в порядке?» Очень притихшая, даже ставшая как будто менее заметной, Ротана заглядывает мне в лицо снизу вверх. Стейси просто сочувственно смотрит, но молчит. «Да, в полном. Оформи ей пропуск первого уровня, пожалуйста». Я обращаюсь к коллеге, и она, быстро внеся соответствующие данные, распечатывает одноразовую карточку и протягивает Ротане. «Спасибо. Идем, проведу тебя к автомастерской». Автомастерские находятся тут же, на первом этаже с обратной стороны здания, поэтому доходим мы до них достаточно быстро. Только вот Ротана внезапно тормозит, не доходя до дверей с указывающей табличкой пары метров. «А почему та женщина на меня так смотрела?» «Как?» Я вздохнул и опустил руку, так и не открыв дверь. «Ну, жалостью, что ли?» Девчонка неуверенно пошевелила плечами. «Словно она что-то про меня знает. А на тебя она была очень зла». «Хм, не бери в голову. Линда иногда бывает слишком поспешна на выводы, но она на самом деле неплохая женщина». «Ладно». Покладисто кивнула Ротана и, приложив карточку к считывающему устройству, первой вошла в мастерскую. Вот уж ей точно не надо знать, из-за чего Линда так взъярилась. В конце концов, даже если бы все, что она надумала себе, было правдой, это было бы только мое дело, моя вина перед Элен. Но этого не было. А Линда... Линда стала позволять себе слишком многое. Поговорю об этом с Шарпом. Потом.